Глава третья. На любовь закона нет. Спустя 10 дней после этого примечательного дня перемирия лорд Питер Уимзи сидел у себя в библиотеке, подсчитывая редкую рукопись «Юстиниан, 14 век». Книга доставляла ему тем большее удовольствие, что была в изобилии снабжена иллюстрациями. Рисунок отличался деликатнейшей утонченностью, сюжет не всегда. Тут же на столике под рукой стоял графин бесценного старого портвейна. Время от времени Уимзи подогревал свой интерес глоточком другим, задумчиво поджимая губы и неспешно смакуя ароматный привкус. Раздался звонок в дверь. Его светлость воскликнул: «О, черт!» и, навострив уши, прислушался к голосу незваного гостя. И, очевидно, остался доволен результатом, поскольку захлопнул книгу и, едва открылась дверь, изобразил гостеприимную улыбку. «Мистер Мёрблс, милорд!» Вошедший, маленький, преклонных лет джентльмен, настолько соответствовал типу семейного адвоката, что и характер его не содержал в себе ровным счетом ничего примечательного, если не считать беспредельного добросердечия до слабости к мятным леденцам. «Надеюсь, я вас не обеспокоил, лорд Питер?» «Нет, сэр, боже, сохрани! Всегда рад вас видеть!» «Бантер, бокал мистеру Мёрблсу!» «Счастлив, что вы зашли!» «Кокберн 80-го года в компании, и пить приятнее!» «Понимающий компании, я имею в виду!» «Знавал я некогда парня, который осквернял сей божественный напиток триханопольской сигарой!» «Больше его не приглашали!» Эта сигара издает неприятный аромат. Больше его не приглашали. 8 месяцев спустя он пустил себе пулю в лоб. Не стану утверждать, что именно из-за этого. Но ему самой судьбой назначено было плохо кончить. «А? Вы меня ужасаете!» — серьезно возразил мистер Мёрблс. «Много повидал я людей, приговоренных к висельце за преступление, которым, тем не менее, сочувствовал всей душой. Спасибо, Бантер, спасибо, а у вас, надеюсь, все в порядке?» «На здоровье не жалуюсь вашими заботами, сэр». «Отлично, отлично. Много ли нафотографировали за последнее время?» «Кое-что, сэр. Ну, лишь изобразительного плана. Да простится мне такое выражение. В криминологическом материале, сэр, последнее время наблюдается удручающая недостача». «Возможно, мистер Мёрблс нас чем-нибудь порадует», — предположил Уимзи. «Нет», — возразил мистер Мёрблс, поднося портвейн к носу и слегка встряхивая бокал, чтобы всколыхнуть благоуханные пары. «Нет, не могу сказать, что так. Не совсем. Не стану скрывать, что пришел в надежде воспользоваться вашими натренированными склонностями к наблюдению и дедукции, но боюсь...» То есть уповаю, собственно говоря, немало не сомневаясь в том, что никаких осложнений сомнительного свойства тут нет. Дело в том, что, — продолжил он в то время, как за Бантером закрылась дверь, — возник любопытный вопрос касательно трагической смерти генерала Фентимана в клубе Беллона, свидетелем которой, я так понимаю, вы стали. «Ну, если вы это понимаете, Мёрблс, — молвил его светлость загадочно, — вы понимаете на порядок больше меня». «Я не был свидетелем смерти. Я был свидетелем обнаружения смерти. А от одного до другого дорожка долгая». «А насколько долгая?» — нетерпеливо подхватил адвокат. «Именно это я и пытаюсь выяснить». «Вы очень любознательны», — отметил Уимзи. «Думаю, было бы лучше». Он поднял бокал и задумчиво наклонил его, наблюдая, как вино тоненькими лепестками змеится от края к ножке. «Было бы лучше, если бы вы мне рассказали в точности, что желаете узнать. И почему? В конце концов, я член клуба. Главным образом, конечно, семейные связи. Ну, что есть, то есть». Адвокат резко вскинул глаза, но Уимзи, казалось, целиком сосредоточил внимание на портвейне. «Именно», — отозвался он, — «хорошо же. Вот вам факты. У генерала Фентимана, как вам известно, была сестра Фелисити. 12 годами его младше. В девичестве она отличалась редкой красотой и своеволием. И составила бы блестящую партию, если бы не одно досадное обстоятельство. Фентимены при всем своем изобилии знатных предков и изобилием денег похвастаться не могли. Как было принято в те времена, все наличные средства ушли на образование сына, на то, чтобы купить ему офицерский патент, первоклассный полк, и на то, чтобы содержать его в полку с роскошью, якобы подобающей представителю семьи Фентименов. В результате на приданой Фелисити не осталось ни пенни. А 60 лет назад для молодой женщины это было едва ли не равносильно катастрофе. Ну так вот, Фелисити надоело разъезжать с визитами в штопанных, перештопанных муслинах и в перчатках, не раз побывавших в чистке, и у нее достало духа воспротивиться неутомимым проискам матери по части сватовства. Нашелся один кошмарный, дряхлый старик-виконт, изъеденный недугами и развратом, который охотно доковылял бы до алтаря с прелестным юным созданием 18 лет. И, стыдно сказать, отец и мать девушки из кожи вон лезли, чтобы заставить ее принять это безобразное предложение. Объявили о помолвке, назначили день свадьбы, и вдруг, к вящему ужасу всего семейства, однажды утром Фелисити невозмутимо сообщила, что вышла пройтись перед завтраком. И сочеталась браком с абсолютно неприличной поспешностью и скрытностью. С неким господином средних лет, по имени Дормер, человеком исключительной честности, богатым как крёс и, о ужас, преуспевающим фабрикантом. Пуговицы, вы представляете? Из папье-маши или чего-то в этом роде с запатентованной неломающейся ножкой. Вот позорное прошлое, с которым породнилась эта юная викторианская упрямица. Естественно, разразился страшный скандал, и родители употребили все свои силы на то, чтобы расторгнуть ненавистный брак. Ведь Фелисити еще не достигла тогда совершеннолетия. Но Фелисити весьма успешно опрокинула их планы, тайком выбравшись из спальни, боюсь, что спустившись вниз по лестнице в сад за домом, невзирая на кринолин и прочее, и сбежала вместе с мужем. После чего, видя, что худшее уже произошло, а Дормер – человек действия, времени не терял, так что очень скоро жена его оказалась в интересном положении, и старики волей-неволей вынуждены были сделать хорошую мину при плохой игре, в лучших викторианских традициях. То есть они дали согласие на брак, переслали вещи дочки на ее новый адрес в Манчестере и запретили ослушнице осквернять порог отчего дома. «А вот и правильно!» – пробурчал Уимзи. – Я вот ни за что не стану родителем. Современные манеры и распад добрых старых традиций просто-таки на корню загубили это дело. Я намерен положить жизнь и состояние на пользу исследований, призванных открыть наилучший способ производить представителей рода людского из яиц, пристойно и ненавязчиво. Тяжкое бремя родительской ответственности примет на себя инкубатор. «А я против», – отозвался мистер Мерблс. «Моя профессия процветает, в основном за счет домашних дрязг». Но продолжим. Молодой Артур Фентиман, похоже, разделял семейные взгляды. Появление пуговичного зятя он воспринял с величайшим отвращением, а шуточки однополчан никоим образом не улучшили его отношение к сестре. Он стал непробиваемым профессиональным военным, загрубел до времени и упрямо отказывался признавать существование какого-то там родственника по имени Дормер. Имейте в виду, офицером он был вполне достойным и с головой ушел в армейскую жизнь. В должный срок он сочетался браком, не слишком удачно, поскольку претендовать на особу титулованную не позволяли средства, а опозорить себя, женившись на деньгах, по примеру этой ужасной Фелисити, он не желал. Так что он сделал предложение подходящей дворяночке с несколькими тысячами фунтов. Она умерла. Думаю, основной причиной послужило то, что супруг с армейской регулярностью навязывал ей исполнение материнских функций и оставив многочисленное, но тщедушное потомство. Из всех детей до зрелых лет дожил лишь отец обоих знакомых вам Фентиманов, майора Роберта и капитана Джорджа Фентимана.